Анамнез 6. Николай Корин. 34 года. Окончание. Дивизионные склады располагались у черта на куличках под Гиуром. Двигатель гудел, УАЗик потряхивало. Взгляд невидяще скользил по серой ленте узкого шоссе, по выгорелым склонам холмов, плавно встекающих к шершавым языкам осыпей и скалистым обрывам. Кое-где над ними виднелись серо-голубые верхушки уже оснеженных пиков, а поверх них недвижно висело буро-желтое небо. Все здесь было заучено наизусть. Каждый куст и камень, каждый мураш в сухой пыльной траве у обочины, каждый оттенок безжизненного небосклона. Все это было знакомо до оскомины, до отвращения. Привычное, а все же чужое. Не до конца свое, потому что и не греет сердце. Корин смотрел в лобовое стекло, думал о своем и время от времени, сам того не замечая, касался пальцами нагрудного кармана. В кармане по-прежнему лежала плотная пачка денег, сам карман был застегнут на пуговку. И вот это-то, да, это грело сердце подполковника Корина. — Ну что, Черных? — рассеянно сказал он. — Поворот? — Ага, — отозвался водитель. — Версты 4 осталось. Сентябрь летит к концу, потом октябрь, ноябрь, декабрь, кислый январь с дождем и снегом, февраль, март, апрель, май. В мае взять отпуск и на пару недель в Харьков. Место он давно присмотрел. На высоком берегу реки, с видом на сосновые боры, чуть правее, неохватную даль полей. Сестра пишет, стали много строить, надо скорее, а то кинешься, ан уже и не сунутся. А потом строительство, только начни, так и потекут бабки, так и потекут. Как ни крути, а 100 косых нужно выложить почти сразу. Или около того. А что ж, не сидеть же на них. У Ленки будет свой дом, дом, а не халупа. Будет с детства знать, что такое жить по-человечески. Маленькая еще, ничего, вырастет, выучится. Люди вон детей за границу учиться посылают. А мы чем хуже? Эх, деньги, деньги, проклятые деньги. Но ничего, курочка по зернышку клюет. Первое дело — дом, внизу река, лодочки, у крыльца яблони, вишенье. Весной, как потянет ветром, закачаешься. Мысли, знай, скользили себе, облекая будущую жизнь в собственном доме под Харьковом. Просторном доме, солидном, с камином, с балконом, с приличным участком, с крепким гаражом и лаковой бесшумной машиной. В смутные образы чего-то приятного, спокойного и долгого. И когда показались в лощине приземистые строения складов, Корин вынырнул в реальность с чувством неприятного сюрприза. Вот тебе и раз. Ну, ничего, ничего. Деньги получить — вот его интерес, а все прочее его не касается. У него покупают — он продает. А зачем покупает? Так он и не знает, и знать не хочет. К сожалению, в этом «не знаю и знать не хочу» только часть была правдой. Да, конечно же. Знал, хоть и не хотел, знал, знал. На долю секунды в нем всколыхнулось мальчишеское отчаяние, клокотавшее, оказывается, в самой глубине души, как клокочет испепеляющая магма под коркой застывших, давно окаменелых и бесчувственных пород. Сердце сжалось, как будто мог он и в самом деле крикнуть водителю: «Стой, черных, рули назад, поехали отсюда, ну их к монаху! Верну я их поганые деньги, ведь они чего хотят, черных? Это остаточное ли дело? Давай, говорю, поворачивай!» Но машина уже перевалила ржавые рельсы складской ветки и подкатила к воротам. Черных требовательно посигналил. «Ишь, бляха, музыкант!» — хмуро сказал Корин, распахивая дверцу, и продолжил другим тоном. «Ну что, Семенов, караулишь?» «А как же, товарищ подполковник?» — ответил вышедший встретить начальство сухой, как богомол, и такой же сутулый прапорщик Семенов. «Как не караулить? Ведь растащат!» «Это верно!» — кивнул Корин, пожимая протянутую прапорщиком ладонь. «За ними глаз да глаз!» И спросил, совсем тихо наклонившись с сиденья. «Все нормально?» «Как договаривались?» Семенов развел руки недоумевающим жестом, мол, разве ж на меня нельзя положиться? «Разводящий кто?» Семенов сделал жест, из которого следовало заключить, что и в этом отношении ситуация не оставляет желать лучшего. «Ну, давай тогда, действуй», — предложил Корин. Но уже не нужно было ничего никому не предлагать, не приказывать. Стальные ворота сами собой разъезжались со скрежетом и скрипом. Подполковник захлопнул дверцу, УАЗик снова фыркнул, и ворота остались позади, равно как и кособокая кибитка караулки, на пороге которой стоял сонный часовой. Подогнав машину задом к невысокой эстакаде Пакгауза, Черных выбрался из кабины, недоверчиво попинал хлипкую стальную лесенку, затем все же взобрался по ней. Лестница и впрямь опасно прогибалась под его массивным, с покатыми борцовскими плечами телом. И пропал там же, куда нырнул озабоченный Семенов. Скоро в глубине сумрачного помещения, из распахнутых дверей которого отчетливо несло сладковатым запахом консервационного солидола, уже повизгивал двигатель электротельфера. Что-то ухало, и гулкие голоса прерывались, рассеченные противным скрежетом несмазанного блока. Прошло совсем немного времени, а уже Семенов, бодро скалясь за рулем заржавленного электрокара, вывез из склада стальной поддон, на котором лежали четыре сизые чушки гаубичных снарядов. — Слышь, черных, — сказал Корин, брезгливо потрогав одну пальцем, — ты ветоши возьми побольше, а то ведь скользко, не ухватятся. Когда боеприпас был перевален в машину, УАЗик шатался и покряхтывал. Корин передал прапорщику три бумажки. — А взрыватели-то? — удивился Семенов, пряча деньги в нагрудный карман. — Погоди-ка, я мигом. — Не заказывали, — сухо пояснил подполковник. Прапорщик весело оскалился, махнул рукой и ловко сказал по матери. Черных вырулил из ворот, и машина двинулась к пустырю за поселком Юртай, где должен был ждать грузовик. Дом стоял в глубине поселка, со всех сторон закрытый кудрявыми зарослями алычи и боярышника. Смеркалось. Распахнутое окно смотрело в сад, оттуда тянуло прохладой и летела оглушительная песня скрипачей-сверчков. Черных сживал несколько кусков холодного мяса, выпил миску кислого молока и сидел теперь, пробавляясь чайком и хмуро угукая, если к нему обращались. Пить он не имел права, а смотреть, как это делают другие, желания. Да и сама ситуация ему не нравилась. На его взгляд, передав груз и получив остаток денег, следовало разбежаться в разные стороны как можно скорее, а не тащиться к покупателям жрать ханку, как если бы все тут бились над одним большим и важным делом, которое наконец-то увенчалось успехом. Одну уже оприходовали, после чего из холодильника появилась еще пара. Дело обещало затяжку, и Черных помаленьку злился. Да и вообще предчувствие у него было нехорошее. А у Корина никакого предчувствия не было. Когда снаряды оказались в кузове, где их накрыли брезентом и забросали досками, грузовик уехал, перекашиваясь кузовом на ямах, а последняя часть денег перекочевала под крепко-накрепко застегнутую пуговицу нагрудного кармана. Он почувствовал облегчение, какого давно не испытывал. Во-первых, дело неприятное, опасное и долго тянувшееся наконец-то кончено. Во-вторых, покупатели, трое, Мамед по прозвищу Праведник, коренастый крепкий мужик со спокойными и всегда чуть прищуренными глазами, время от времени приглаживавший рыжеватые усы, Кахор, брат сержанта Касаева, худощавый юноша в грязной белой бейсболке, майке с надписью «Camel Trophy» и вытертых джинсах, и молчаливый жилистый Аслан. Выглядели поначалу такими напряженными и так явно расслабились, когда грузовик уехал, что стало очевидно, подвоха нет, никто не собирается обрубать ненужные концы. Если бы у них чесались руки, так и денег бы постарались не отдавать, и началось бы сразу, еще на пустыре. Недаром он тогда невзначай расстегнул кобуру, пощелкивая быстрыми взглядами то на Мамеда, то на Аслана, вызывавших наибольшее опасение. Кахора-то, что называется, соплей перешибить, да и Черных был не без ствола. А какой смысл зазывать для этого в гости? Только лишних свидетелей вовлекать. И с другой стороны рассудить. Понятно, что не в интересах Корина наводить ищеек из ФАБО. Его самого первым и прищучат. В общем, никаких причин друг на друга покушаться. Лучше миром, и правильно, жизнь длинная. Глядишь еще, когда и встретишься. А между тем жрать хотелось безмерно, да и смыть напряжение глотком другим вовсе бы не помешало. Вот он и кивнул. Что ж, после такого-то дела, мол, поехали только ненадолго. Теперь Корин и вовсе расслабился. Нагоняя аппетит, водка хорошо шла под давно привычные местные разносолы. Баранину, кислое молоко, орешки, зелень и простые, но вкусные лепешки. А со двора многообещающе потягивало каким-то новым жаревом. И, судя по всему, ждать оставалось недолго. Разговор же шел нормальный, без закидонов, то есть простой мужицкий разговор, в котором вроде и не важно, кто в какого бога верит. Только этот дерганный сопляк Кахор ни с того ни с сего завел было жаркую и путанную речь насчет того, что организаторы терактов горят за святое дело, и не их где вина, что жизнь заставляет добиваться правды именно так, не щадя ни своих, ни чужих, и нужно не их казнить попусту, а валить правительство, чтобы навести порядок и позволить людям жить так, как они хотят. Но Мамед его резко оборвал, и Кахор заткнулся.